Минные поля, несмотря на предупреждение Николая, германцы заранее не выставили, и британцам, вне всяких сомнений, это было отлично известно. Хлопотное это дело, минные поля, управляемые они только до первого хорошего шторма, поэтому в мирное время их никогда не ставят, слишком велик риск подорваться на собственной, сорванной с якоря, мине. Куда ее, заразу, понесет ветром и течением, предсказать невозможно. Да и не собирался Вильгельм сидеть в обороне, он планировал сам начать войну с атаки на главную базу британцев в Скапа-Флоу, пока они не объединили свои силы с Янки. Кайзер был уверен, что раньше этого англосаксы не начнут, и ошибся. Адмирал Гордон Мур ударил, не дожидаясь подхода союзников, и опередил германцев на 8 дней. Вторая Великая война началась 18-5 июня 1921 года. Началась с чувствительного поражения флота открытого моря, который находился в базах, принимая припасы, а значительная часть офицеров оказалась на берегу. Адмирал Мур вывел свои минные заградители и эсминцы в море заранее, поодиночке. Покидать Скапа-Флоу они начали за 10 дней до начала войны, кто на патрулирование, кто на ремонт, в общем, так не воюют, поэтому германцы проспали. Ночью, с 17 на 18, легкие силы британцев объединились в две эскадры, на рассвете разогнали патрульные миноносцы немцев и завалили минами выходные фарватеры из Вильгельмсхафена и Бергена, с одновременным массированным ударом торпедоносцами и пикирующими бомбардировщиками по стоящему причалу в большим кораблям. Потери британцы понесли значительные, но их перехватывали уже на обратном пути, когда дело было сделано. Высший класс, выучка, координация, самоотверженность, наконец, наглость в положительном смысле. Британия доказала, что не зря два века являлась владычицей морей. Рейх угодил в нокаут и подставил средиземноморские позиции под удар, в том числе и наши. У нас на Мальте всего два новых Ивана и два Малюты. А кроме острова придется защищать длинную береговую линию доминиона Европейской Турции, с Грецией и Египта с северным входом в Суэцкий канал. Теперь все довоенные планы можно отправлять в печку. Так началась Вторая Великая война. Глава 36. Вечером, 18-5 июня 1921 года, в Александровском дворце царского села, Николай собрал силовой блок комитета развития, военных, моряков, канцлера и председателя ИСП, обсудили ситуацию, сошлись во мнении, что для нас почти ничего не изменилось. Возможно, потеряем Мальту и судоходство в Суэцком канале, это неприятно, но неприятность эту мы переживем. У Рейха положение осложнилось значительно, но и там до катастрофы очень далеко, за год корабли отремонтируют и все вернется на круги своя, впредь умнее будут. Ведь очевидно, что адмиралу Муру их планы были известны. Пусть усиливают контрразведку. Очень хорошо, что мы не успели передать им новые торпеды и вертолеты, а то бы все уже утекло. И вообще, нужно заканчивать с практикой передачи новейших вооружений союзникам. Лучше мы их сами будем защищать, простофильцев тонских. На то мы сошлись. Но, как учит жизнь, худа без добра не бывает. Вероломное нападение британских нелюдей на мирных германцев решительно осудила Лига наций, приняв резолюцию о полном эмбарго на торговлю с агрессором. Вся Латинская Америка проголосовала единогласно, несмотря на внутренние конфликты между Колумбией и Бразилией, Перу и Чили, Парагваем и Боливией. Второй резолюцией стало осуждение преступной идеологии политики нацизма. Тоже пригодится. Мир разделился на нацистов, англосаксов и всех остальных, нейтралов не осталось. За обе резолюции проголосовала даже Швеция. В текущей ситуации это нам ничем не поможет, а вот после войны, очень даже пригодится. Войну мы все равно выиграем, не так быстро, как хотелось бы, но победим обязательно, в крайнем случае применим спецбоеприпасы, а эти резолюции – наши первые успехи в выигрыше послевоенного мира. Успехи именно наши, мир поддержал Россию, инициативу нашего представителя в Лиге наций. Второй положительный момент – мы опять получили священную ярость. Пусть британцы напали и не напрямую на нас, а через нашего союзника, но сути дела это не меняет. Союз с Рейхом у нас не тайный, и британцы прекрасно сознавали, что делают, когда вероломно атаковали без объявления войны. В общем, опять наше дело правое, наша война вынужденная, цель ее справедливая, а значит священная. Восточную Атлантику, включая Средиземное море, мы в дебюте проиграли, но дебютом партия не заканчивается, а только начинается. Через Дарданеллы англосаксы не прорвутся. Блокирование судоходства в Суэцком канале для нас не критично, а сам канал флотом не захватишь. Рейху придется ограничить потребление нефти примерно вдвое, больше по железным дорогам не протянешь, но на то она и война, чтобы терпеть лишения. Мальта под угрозой, но какой джентльменам от нее толк, если Средиземноморье все равно тупик с враждебными берегами. Просто так мы ее не отдадим, а терять темпы несколько дивизий только ради орденов и бравурных статей в газетах, может быть и такое, конечно, но тут уж как в том анекдоте про 50 на 50, хуже обстояло дело с Атлантическим побережьем Франции, Бельгии и Голландии, теперь десант там можно ожидать в любой точке. Железнодорожная сеть парализована мятежом, а без железных дорог Рейхсвер воевать давно разучился. Похоже на то, что Западную Европу Вилли придется завоевывать по новой, причем, опять начиная от позиционной обороны, от окопов в три линии, блиндажей и минирования переднего края. 27 июня в войну вступили САСШ, затеяв наступление в Центральной Америке вдоль Атлантического берега. Начали они довольно бодро, захватив за неделю бывший Белиза северо-восток Гватемалы, но на старой границе с Гондурасом уперлись в линию Корнилова. Лавр Георгиевич знал толк в военных извращениях, и в день соприкосновения янки потеряли не меньше дивизии личного состава из полсотни единиц бронетехники. Наши потери оценивались в 3 роты, вместе с ранеными. Наступление захлебнулось, началась битва за господство в воздухе над каналом. Самолеты у янки значительно хуже наших, но самолетов у них намного больше, все силы они собрали в кулак. В бой пришлось вступать авиагруппам с Санкт-Петербурга и Севастополя из подошедших из Перл-Харбора японских авианосцев. 28-15 июня счет сбитым открыл наследник цесаревич, капитан-лейтенант Святослав Романов. 29-16 июня англосаксы установили морскую блокаду Марселя и Тулона, а 1 июля одновременно высадили 2 десанта в Гавре и Остенде, где их цветами встретило местное население. Рейхсвер отошел на старые границы и начал окапываться. Красиво, очень красиво. Пожалуй, теперь с оккупированных территорий в строй встанет не 5 миллионов добровольцев, а как бы ни раза в 2 больше. В Рейхе объявили мобилизацию резервистов в третьей очереди, в бой пошли старики 40+. В июле 1921 года первые победы одержали наши подводники. Нападение Североатлантического альянса на базу флота открытого моря в Торсховне ожидали и мы, и германцы. Слишком уж логичный, а значит и очевидный ход – захватить главную операционную базу крейсеров на коммуникациях между САСШ и британской метрополией. Насчет главной – вопрос спорный. Наша атлантическая позиция в Исландии теперь гораздо сильнее, но адмиралу Муру это пока было неизвестно. В Торсховне, кроме крейсеров и подводных лодок, базировались 6 суперлинкоров, 12 линейных кораблей классов «Иван» и «Малюта» и 3 авианосца, поэтому Гордон Мур, для обеспечения успеха десантной операции, отправил на Фарерские острова эскадру с 2 мегалинкорами и 6 авианосцами, все валентные силы, не занятые в блокаде Вильгельмсхафена, Бергена и Тулона. По его расчетам, этого должно было с избытком хватить и на германскую эскадру в Торсховне, и на нашу в Рейкьявике. Если считать по весу залпа, то хватало бы и даже с большим запасом, но в формуле британского адмирала отсутствовал X-фактор подводных лодок. У командующего атлантической позицией русского императорского флота, адмирала Голикова, под началом состояло 2 авианосца, Царьград и Москва, суперлинкор «Кайзер», 3 «Ивана», 3 «Малюта» и 32 боеготовых подводных лодки. Надводные силы мизерные, но наши корабли, благодаря новым пушкам, с длиной ствола в 55 калибров были на пару миль дальнобойнее, а эскадренную скорость имели на 3 узла больше, догнать их могли только бронепалубники, эсминцы или самолеты, но только на свою беду. Наша новая военно-морская доктрина предписывала командирам уклоняться от артиллерийских боев. Линейные силы теперь использовались в качестве приманки. Их задача теперь – разозлить противника и заманить на позиции подводных лодок, а все остальные сценарии боя считались тактическим просчетом командования. Голиков разделил надводные силы на 2 отряда. Первый отряд – Москва, Кайзер, Петр Великий и Ушаков должны были заманить британцев на позицию из 12 лодок, развернутую южнее острова Суворой. Второй отряд – Царьград, Павел I и Александр III – Суворов и Потемкин на такую же позицию северо-восточнее архипелага. Еще 8 лодок расположились в сотне миль юго-восточнее Фарерских островов с приказом пропустить британо-американский флот и атаковать суда с десантом. Германский командующий, вице-адмирал Пауль Бинке, вывел из Торсхавна только авианосцы с охраной из бронепалубных крейсеров, да и то лишь потому, что без хода они не могли выпускать и принимать самолеты, его линейные силы остались в гавани броненосными брандвахтами, а подводные лодки и вовсе были небоеспособны, они только начинали осваиваться экипажами. Адмирал Бинке не был ни дураком, ни трусом, просто он не видел ни одного шанса на победу для своей эскадры в бою без поддержки береговых батарей, его корабли не превосходили англосаксов в скорости, а по весу залпа уступали почти втрое, а союзные русские силы им вообще всерьез не принимались, по привычным критериям оценки, они втрое уступали даже немецким, а британцев и янки ими можно только насмешить. Адмирал Голиков, державший флаг на авианосце «Москва», и его младший флагман, вице-адмирал Бахерев, флаг на «Царьграде», отыграли свои партии как по нотам. Почти все корабли, которые отправили за надоедливыми русскими в погоню, обратно уже не вернулись. В этом сражении с атлантической эскадрой русского императорского флота, адмирал Мур безвозвратно потерял мегалинкор «Нью-Джерси», 2 супера, авианосец «Эдинбург», 2 линейных крейсера и 3 транспорта с десантом из 8, но по очкам он все равно одержал победу, отыгравшись на запертых в бухте германцах. Торсхавн ему в итоге захватить удалось, но для атаки на Исландию сил уже не осталось, немцы дорого продали свои жизни, больше половины кораблей эскадры Североатлантического альянса получили повреждения и нуждались в доковом ремонте, да и десанта у них больше не было. Такой вот неоднозначный получился результат первого морского сражения Второй Великой войны. Русский императорский флот опробовал новую тактику и в своем сражении добился блистательной победы без потерь. В этой оценке 19 самолетами можно пренебречь, но в то же время, он теперь остался в Северной Атлантике в одиночестве, против в разы превосходящих сил противника. А самое плохое, что англосаксы скоро поднимут затонувшие в гавани Торсхавна корабли и подводные лодки. Особенно лодки. Повторить они такое до конца войны вряд ли смогут. Производство на этом технологическом уровне им пока недоступно, но тактико-технические характеристики узнают, а значит противодействие будет организовано достаточно быстро. Как же хорошо, что мы так и не успели поставить немцам новые торпеды, слава тебе, Господи, а то бы точно пришлось спецбоеприпасы применять. Итак, все посвященные в тайну военные удивляются, почему государь запрещает эту кувалду использовать. Подумаешь, радиация какая-то будет, не у нас же, не у нас. Но все равно, лучше обойтись без этого, если будет такая возможность. В сражении у Фарерских островов получил боевое крещение старший лейтенант, великий князь Александр Романов, старший помощник капитана К-17, отстрелявшийся по Эдинбургу. Авианосец атаковали 2 лодки и поразили 3 торпедами, так что коллективная победа на счет К-17 записана, а это Георгий для офицеров и мичманов и знаки отличия ордена для нижних чинов экипажа. Однако, война войной, а жизнь продолжается. В августе 1921 года у наследника цесаревича Святослава Николаевича, после 2 дочерей, родился сын, крещенный Владимиром. Славка, к августу, уже набил над Никарагуанским каналом нацистов на Георгия 4 степени, 6 личных побед, и получил, полагающийся по этому случаю, законный 2-недельный отпуск. 2 суток до Санкт-Петербурга, бортом номер 1, через бразильскую Форталезу и испанский Сал, острова Зеленого мыса, 10 в столице и 2 обратно. С собой, в Манагуа, он забрал жену Леночку. Николай разрешил. Пусть летит, жена офицера. Воспитывать будущего наследника престола все равно будет светлейший князь Изюмов. Кормилец хватает, так что пусть хлебнет гарнизонной жизни, будет, что вспомнить. В августе же, в Санкт-Петербурге, начало работать телевидение. Пока черно-белое и очень низкого, по оценке Николая, качество, но лиха беда начала. В день дебюта показали 3 фильма, прямую трансляцию футбольного матча Санкт-Петербургской дружины и Киевского Днепра, 4 выпуска новостей и первое ток-шоу «Маяк». В гостях у Владимира Маяковского побывали Антон Чехов и Джек Лондон. Интересно получилось, очень интересно. Картинка плохая, звук никудышный, зато какие люди. Как говорил еще невыдуманный Паниковский, люди из раннейшего времени. В сентябре на Николаевском судостроительном заводе началась сборка подводных лодок. Домой вернулись командированные в Северодвинск специалисты, там теперь своих хватало. Сборка из секций, технология отлажена, теперь наш Черноморский, Средиземноморский, флот будет получать по лодке в месяц. Офицеров с опытом хватает, так что уже к этой зиме получим 3-4 боеспособных лодки, а к лету 1922-го выбьем англосаксов из нашего Средиземного моря и снова запустим Суэцкий канал. Вторжение британцев в Персию остановили довольно легко, несмотря на их подавляющее численное преимущество. Белуджистан – пустыня, а в пустыне нечего противопоставить самолетам, превосходство в воздухе же у нас было полным. Летчики, от скуки, охотились даже за джихад-мобилями. За этот фронт волноваться теперь не приходилось, поэтому главнокомандующий русской императорской армией, генерал-фельдмаршал Ворожцов приказал генеральному штабу организовать переброску 15 дивизий регулеров в Турин или Геную, чтобы пробить сухопутный коридор в Испанию, до Монпелье, через Ниццу и Авиньон. Испанская империя не готовилась к войне на своей территории. Почти вся испанская армия находилась в Центральной Америке и на Карибских островах, и вернуть ее, хотя бы часть, из-за океана теперь не имелось никакой возможности. А ведь если бы этот самовлюбленный идиот Вильгельм II, нарцисс с манией величия, не отдал приказ готовить операцию по захвату Скапа-Флоу, и моряки Кайзермарине несли службу в штатном режиме, такой катастрофы бы точно не случилось. Теперь Испания отрезана от союзников, поставки возможны только транспортной авиацией. А много ли навозишь самолетами? Бензин перестали продавать населению, но все равно его запасов надолго не хватит. Взбунтовался север Окситании, потерян Бордо, возник фронт почти в 1000 километров, которого не должно было возникнуть ни по одному из сценариев, и теперь его закрывали неподготовленными ополченцами, как Москву в 41-м. К счастью, благодаря папе Александру VII, в Италии пока сохранялось спокойствие. Маркиз Джакомо ди Ла Кьеза, избранный папой после смерти Пия X только благодаря поддержке обер-прокурора графа Распутина, читая Николая II, сохранял полную лояльность России и в ответ получал такую же полную поддержку. В Италии не было короля, де юре не было, а де факто им был Александр VII, который хоть и с неприязнью относился к Вильгельму II, но с еще большую неприязнь он испытывал к нелюдям-нацистам-англосаксам. Ведь нет ни Эллина, ни Иудея, есть только люди и нелюди, с совестью, Богом в душе и без, все проповеди Святого Престола теперь несли именно эту мысль. Внутренняя ситуация в Рейхе ухудшалась стремительно. Скандальные отставки кайзером любимых армией и народом героев Гинденбурга и Людендорфа, последующая за этим опала, пытавшихся возражать, Вильгельма-младшего и принца Баварского и отставка канцлера, князя фон Тирпица, породили устойчивые слухи, что кайзер повредился рассудком. А тут еще молниеносная потеря всех европейских завоеваний Первой Великой войны, ограничение продаж топлива населению, мобилизация резервистов сразу 3 очередей и, наконец, самое болезненное, сокрушительное поражение флота открытого моря, ради строительства которого было пожертвовано благосостоянием всего населения, благосостоянием поколения победителей, вплотную подвели Рейх к революции. Сдерживало ее пока только осознание опасности для всей нации, фронт уже кое-где проходил по исконной территории Рейха, а Арахин и Страсбург обстреливались артиллерией. Вильгельм II, конечно, та еще скотина, но британцы, янки и взбунтовавшиеся унтерменши еще хуже. Глава 37. 18, 3 октября 1921 года, в Токио, в храме святого Александра Романова, состоялась церемония бракосочетания наследного принца Японии Хирохито и средней дочери русского императора и великого хана, Екатерины Николаевны Романовой. В Санкт-Петербурге Хирохито прожил 5 лет, посещал лекции в Императорском университете имени Менделеева, академиях генерального и главного морского штабов, но к учебе любви не испытывал. И не потому, что глупый, просто не его это призвание. Возможно, из него получился бы отличный философ, или, например, медик, но кому нужны императоры с гуманитарным или медицинским образованием? Не повезло парню родиться не в той семье. Шутка. Друг Йосихито, божественный Тиннатайсё, ради этого брака, законом ввел в древней стране ямато-моногамию. Закон, еще в одном аспекте уравнивающий права знати и простолюдинов. В Японской империи мужики-простолюдины еще не занимали министерских постов, но ситуация развивалась именно в этом направлении, пример брался с России. И это правильно, любая знать когда-то начинала из мужиков, а их попытки сословно оградиться, наделить себя незаслуженными лично тобой привилегиями, обязательно приведут эту знать к вырождению. У элиты и так имеются стартовые преимущества, а кто их реализовать не может, тот недостоин, он либо просто дурак, либо безвольный лентяй, в общем, выродок, и путь ему один, вниз по социальной лестнице. Йосихито сильно болел, без доктора было видно, что осталось ему недолго. Может, съездишь в Евпаторию, вдруг граф Мечников придумает какое-нибудь лекарство. Нет, Николай, граф Мечников гений, наверное, сможет обмануть богов, но я не хочу нарушать их волю. Мне не стыдно за прожитую жизнь, ни к чему откладывать неизбежное. Да и не так все плохо, как тебе кажется, год я еще проживу, хочу дождаться рождения наследника у Хирохита и Катюши. Ну, дай бог, наливай, Мишкин, не спи. Помянем наших отцов. Надеюсь, они сейчас радуются за нас. Хорошо посидели, тепло, по-семейному. Азию война пока не затронула, восстание на островах, это не война, и, скорее всего, не затронет. Азиатская экономика за эти 3 года совершит такой рывок, что навсегда оставит позади остальной мир. Если, конечно, не случится усобицы. Вот и думали, как ее избежать, чем еще связать и скрепить 4 империи. Именно 4. Испания ведь тоже азиатская, сейчас большинство подданных Сандра – это филиппинцы, а Таиланд уже очень скоро станет частью империи российской, наследовать Раме V будет Святослав Николаевич, или, в случае чего, война есть война, Владимир Святославович, отец Николая уже не покидает своего дворца, отказали ноги, он даже год вряд ли проживет. Печально, но что тут поделаешь, без малого 70-ков, в эту эпоху, уже старость, а она не лечится. К ноябрю 1921 года, благодаря активным действиям наших подводных лодок в Атлантике, в британской метрополии возник дефицит топлива, и адмирал Гордон Мур был вынужден снять блокаду с Вильгельмсхафена и Бергена, что позволило кайзермарине увести подранков и распределить по заводам. Теперь ремонт пойдет гораздо быстрее, уже к апрелю основные силы флота открытого моря должны вступить в строй. Авиацию Янки над Центральной Америкой мы заземлили. Самолеты промышленность САСШ производит в потребных количествах, а их тактико-технические характеристики заметно возросли, но летать на них уже некому, летчиков на заводе не изготовишь. Просто летать по маршруту можно научить за полгода, но такие летуны – дичь. Легкая добыча, как только что вставшие на крыло голуби для ястребов, а набраться опыта им не давали, в среднем американский летчик совершал меньше 3 вылетов, и это с учетом почти безопасных патрулирований Атлантического побережья, с целью поиска наших подводных лодок. Фронт в Центральной Америке замер на линии Корнилова из 80 долговременных огневых точек. Никаких окопов, никаких линий, никакой военной наукой такую оборону не изучают. Лавр Георгиевич Корнилов лично составлял план строительства, а потом лично инспектировал каждую стройку, перед этим лично облазив все эти джунгли за 2 года и лично убедившись в проходимости секторов. Железобетонные доты с бронеколпаками, без последствий выдерживающими прямое попадание 150-миллиметрового гаубичного снаряда, располагались на господствующих высотах и держали круговую оборону. Все подходы были заминированы, и лезть на них ночью – верное самоубийство даже для опытных саперов. Ну, а днем – под пушки и пулеметы. И так понятно, это самоубийство уже для целой дивизии. Бетонный куб, наполовину врытый, наполовину обвалованный, башня от старого эсминца, 88-миллиметровая пушка, 2 пулемета и 2 взвода с 3 офицерами гарнизон, чья задача – держаться сутки, при поддержке авиации, а потом подойдет кавалерия на вертолетах. Дешево и сердито, а главное, такая служба очень нравится испанцам. В дотах электрогенераторы и кондиционеры – кровати даже у рядовых, хоть и посменно, снабжение хорошее, с вином, хоть и паршивеньким, не умеют косорукие латиноамериканцы правильно лозу выращивать. Ничего, научим, империя для того и возвращается, чтобы вас, дураков, уму-разуму учить. В общем, на этом фронте, можно считать, тоже отбились. Генерал Джон Першинг свои войска пока не отводит, еще ищет варианты, но их просто нет. Американцы прикрыли свои позиции многочисленной артиллерией и ПВО. От нас они прикрылись, лишние потери нам не нужны, налеты мы прекратили, но и себя янки заикарили. С батареями ПВО в атаку не ходит. Позиционный тупик и тренировочный лагерь для ребят Гриши Зубова. Японский императорский флот выдвинулся восточнее, на Ямайку, а вице-адмирал фон Эссен на Кубу, в Гуантанамо. Карибское море и Мексиканский залив мы блокировали полностью. Нефть и нефтепродукты из Техаса теперь отправляли на север по железной дороге, но из севера, до британской метрополии, доходит только половина. На охоту в Атлантику у нас вышли уже 82 лодки. Собственной лодкой, К-77, командует капитан-лейтенант, великий князь Александр Романов, георгиевский кавалер уже третьей степени, обгоняет Шурик-старшего. Впрочем, и тому до троечки недалеко, осталось всего 2 сбитых из 12 положенных по статусу, 6-12-24-48. В декабре 1921 года появилась возможность снимать войска с Центральноамериканского фронта и усиливать ими европейские позиции Испанской империи. Вот и пригодились Александр Пушкин и Федор Достоевский в том деле, для которого их проектировали и строили, а то, что они себя уже дважды окупили, лишь приятное дополнение. Войска в Европе очень нужны, Рейх не мычит, не телится. Рейхсвер сидит в окопах и саботирует приказы командования, верховного главнокомандующего, кайзера Вильгельма II и начальника генерального штаба, фельдмаршала Эриха фон Фалькенхайна. Во фронтовых штабах в порядке вещей высказывания, с таким дураком кайзером, сколько побед не одержи, сколько крови не пролей, все без толку. Рейх уже сверху донизу поразили метастазы нацизма, но пока этот молох переживал младенческую, колыбельную стадию. Кронпринц Пруссии и король Польши Вильгельм-младший жил затворником в Варшаве и категорически отвергал поползновение втянуть его в заговор против отца, которого искренне уважал, даже несмотря на несправедливую опалу, а без него единой структуры не складывалось. Принц Людовик Баварский родовитие, а фельдмаршал, князь Гинденбург, знаменитее, ведь именно он в прошлой войне взял Марселий, как тогда казалось, навсегда покончил с этой наглой шлюхой Францией, так что их политические силы были примерно равны, а отсюда и пассивная позиция. Николай больше не пытался предостерегать или направлять кайзера Второго Рейха. Вилли почему-то обиделся на победы нашего флота в Атлантике и уже трижды откровенно схамил: «Не лезь не в свое дело, Ники». Что ж, Бог любит троицу. Разошлись, как в море корабли. Теперь все вопросы пусть согласовывают дипломаты, а если они не согласуют наше наступление на Монпелье из Турина и Генуи, то мы решим этот вопрос через римского папу, ведь это будет уже откровенный саботаж союзнических обязательств. Конечно, существует опасность, что после Вилли Рейх пойдет на сепаратный мир, или даже союз с англосаксами, но теперь уже наплевать. Вилли-младшему мы поможем удержать короны Пруссии, Саксонии и Польши, а остальных будем просто давить. На трехлетнюю войну мы уже настроились, она у нас в пятилетнем плане уже запланирована, а нацизм лучше выжигать весь разом, не оставляя эту грязную работу потомкам. Но, лучше бы, конечно, чтобы германские нацисты с англосаксонскими подольше повоевали, хотя бы еще годик. В России война никак не затронула 99% населения. Про нее читали в газетах, слушали по радио, смотрели хронику перед фильмами, а в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Великом Новгороде, Казани и Челябинске еще и по телевидению, но и новости по большей части были радостные. Изредка приходили похоронки, но именно что изредка, намного больше людей гибло в инцидентах, связанных с автотранспортом. Мобилизацию не объявляли, дополнительных военных налогов не вводили, цены не росли, никакого дефицита не возникло. Авиабилеты даже подешевели из-за перевода значительного парка самолетов на внутренние рейсы. Военный заем казначейства разместило на 20 лет в 1000-рублевых облигациях, доступных только банкам и очень состоятельным людям, и раскупались они, в среднем, под 1,5% годовых. Железную дорогу Каир-Йоханнесбург запустили в срок, Амурский промышленный район раньше расчетного срока, достраивается БАМ, начато строительство космодрома на Сайпане и дамбы на Сахалин. Разрабатываются амбициозные проекты: приливной электростанции в Пинжинской губе Охотского моря, судоходного канала между Каспийским морем и Персидским заливом и моста между Сахалином и Хоккайдо. Военные испытывают реактивную авиацию и ракеты, составлена технологическая карта производства термоядерной бомбы, началась выработка необходимых для этого диетерия и трития. Компьютеры Теслы уменьшились в размерах от шифоньера до небольшого сундука, ему наконец-то удалось организовать достаточно чистое производство кремниевых микросхем, а их архитектуру гениальный тезка просчитал уже давно. Он же уже проводит эксперименты с лазером, а совместно с ней телевизионных технологий создает головки наведения для ракеты корректируемых бомб. Цветное телевидение мы получим в придачу, приятным бонусом. Государственный совет посвящает целые сессии заседания архитектурному облику городов и борьбе с примитивизмом в строительстве. Спортивные чемпионаты проходят по расписанию, синематограф выпускает по 2 фильма в месяц, тиражи книг растут на 50% в год. Золотой век России – это уже общепризнанная характеристика эпохи в прессе и медиа. Приятно, черт побери. Прости, Господи, сквернослово. В феврале 1922 года похоронили канцлера, графа Александра Петровича Извольского. В его честь Николай распорядился переименовать Юзовку, в другой истории ставшую Донецком. Новым канцлером, государь-император назначил сына грузинского сапожника, председателя ИСП, генерала Иосифа Виссарионовича Джугашвили, с жалованием ему ордена Андрея Первозванного и титула светлейшего князя Сталина. Заслужил. Вся наша космическая и ядерная программа едет на его плечах, и не только они. Разведка и контрразведка, само собой, но еще и наука, которую он взялся опекать после смерти тестя, графа Дмитрия Ивановича Менделеева. Нет ни одной, доступной человечеству в этой эпохе области знаний, в которой он не получил образования, а ведь до сих пор продолжает учиться, действительно феномен. Со старшим сыном светлейшего князя Джугашвили Сталина, Дмитрием, уже помолвлена младшая дочь Николая II, Анастасия. Дмитрий Иосифович капитан-лейтенант, георгиевский кавалер, старший артиллерийский офицер линейного крейсера «Суворов» пока воюет, но, даст бог, выживет, и после войны этот брак состоится. Председателем ИСП стал расовый и конфессиональный еврей, генерал-лейтенант Самуил Моисеевич Розеншайн, до этого возглавлявший первое главное управление службы имперской безопасности. Должность начин второго класса в имперской табели о рангах. В марте 1922 года в британской метрополии запретили использовать автотранспорт частным лицам в целях борьбы с черным рынком, который породило нормирование отпуска топлива. Кузен Джорджи, король Георг V, счел этот момент удачным и издал указ, отправляющий в отставку Корнуэлла Бейла правительство Национал-социалистической партии Британии. Издал, находясь под полным контролем Национального легиона. Дурачок. И сам подставился, и всех своих сторонников подставил. Георга V обвинили в измене и отдали под суд, заключив в ту же камеру в Тауэре, в которой доживал последние дни своей нелепой жизни Карл I Стюарт, а всю его семью заключили в концентрационный лагерь Белфаст-Даун в Ирландии, как предполагаемых сообщников. Хорошо, что сестрица Маман, вдовствующая королева Александра, не дожила до этого дня. В апреле 1922 года русская императорская армия пробила коридор в Испанию, из Генуи, в Монпелье, через Ниццу и Авиньон, отрезав Южный Прованс с Марселем и Тулоном от остальной Франции, провозгласившей Четвертую Республику. Вот ведь делать дуракам нечего, кроме как республики провозглашать. На фронтах ополченцы кормят в окопах шеи в гражданской одежде, в которой пришли из дома, продуктами питания их снабжают патриотически настроенные местные жители, интендантская служба не организована, а эти дебилы делят министерские портфели. Неудивительно, что наступление армии генерального штаба генерал-лейтенанта Деникина юг Франции воспринял как избавление от страданий за интересы англосаксонских нацистов и собственных коллаборантов. Рейх они ненавидели, но мы то не рейх. Армия Деникина установила контроль над железной дорогой и больше никуда не лезла, вела себя очень корректно по отношению к местным и за все платила рублями. По железной дороге потоком пошли топливо, техника, боеприпасы и подразделения настоящих военных опытных бойцов, остановивших 2-миллионную британскую армию в Белуджистане. Администрация 4-х республиканцев в Бордо не стала дожидаться их подхода, как и прочие мятежники, калибром поменьше, управляющие в испанской Окситании. Законный порядок на территориях устанавливался еще до подхода русских частей. Вот, что значит репутация. Не зря мы тратились на синема и прочую пропаганду. Армию Деникина встречали цветами и сдавали нашей контрразведке всех англосаксонских агентов, которых знали. Знали, конечно, не всех, но генерал-лейтенант Розеншайн на это и не рассчитывал. Кого-то сдали, и то хорошо, следствию будет проще работать. Антон Иванович Деникин за эту войсковую операцию был жалован Николаем орденом Святого Александра Невского и титулом графа Авиньонского от Сандра, испанского императора Алехандра I Романова Царьградского, титулом графа Игранда, получившего место в Кортесе для себя и своих потомков. А ведь Деникин тоже из мужиков. Его отец родился крепостным крестьянином и начинал свою военную карьеру из рекрутов. И пусть теперь кто-нибудь из донов грандов попробует выразить недовольство. Мы на правильном пути и Испанию на нее ставим. Уже поставили. Глава 38. Утром 18-5 мая 1922 года поезд кайзера Вильгельма II сошел с рельсов перед въездом на мост через Эльбу в Магдебурге и улетел в реку с высокой насыпи. В катастрофе погибли сам кайзер, верховный главнокомандующий армией и флотом, начальник генерального штаба, фельдмаршал Эрих фон Фалькенхайн и начальник главного штаба кайзермарине, адмирал Франц фон Хиппер. Вечером того же дня, в Берлине, взорвался, буквально разлетелся на куски, бронированный автомобиль, перевозивший канцлера Теобальда фон Бетмангальвига. Уже к обеду, 19 мая, военная прокуратура назвала виновных, две британские диверсионные группы, которые были в полном составе уничтожены при попытке задержания в ночь с 18 на 19 мая. Откровенная липа, даже не претендующая на хоть какое-то правдоподобие. С началом войны Deutsche Bahn снова перешел под управление военных, они и движением поездов руководили и мосты охраняли. Как могли диверсанты заложить 50-килограммовую мину под путь в 250 метрах от объекта высшей категории охраны? Вопрос риторический. Тем более, что и в диверсии возле Магдебурга, и при взрыве автомобиля канцлера использовались радиоуправляемые детонаторы русского производства, которые мы поставляли Рейхсверу, а не британцам. Вечером, 19-го, в Варшаву прибыли фельдмаршал Гинденбург, генерал Людендорф и начальник тайной полиции, гестапо, Хельмут фон Нейштеттер, которые попытались убедить Вильгельма-младшего, впрочем, теперь уже старшего, поверить липовым результатам следствия и не поднимать шум. Становиться по факту соучастником, кронпринц Пруссии и король Польши отказался категорически, пообещав обязательно выявить и покарать настоящих виновников. К такому повороту заговорщики оказались готовы. Варшавский королевский дворец Хильгенхов отключили от связи и взяли под охрану целым полком 67-й пехотной дивизии Рейхсвера, личной гвардии Гинденбурга, заключив законного нового кайзера под домашний арест. И с этим Вильгельму еще повезло, фельдмаршала, принца Людовика Баварского просто застрелили, объявив, что он покончил жизнь самоубийством. 27 мая 1922 года, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, высший военный совет назначил верховным правителем Рейха, рейхспрезидентом, фельдмаршала, князя Пауля фон Гинденбурга, а уже 21-го, Рейхсвер и часть кайзермарине принесли ему присягу. Нельзя сказать, что такое развитие событий стало для нас совсем уж неожиданным, но запредельная наглость и скорость принятия генеральской хунтой решений неприятно удивили. Путчисты даже не пытались вызвать доверие к своим расследованиям. Приказано верить, верьте, а кто не верит, застрелится, или станет очередной жертвой британских диверсантов. 22-9 мая, в посольстве САСШ в Стокгольме начались переговоры между полномочным представителем Рейха, исполняющим обязанности министра иностранных дел, генералом Людендорфом с представителями Североатлантического альянса. Поладили нацисты быстро, договориться о заключении перемирия, на время ведения переговоров, им удалось в первый же день. 25-го, посол Российской империи в Берлине, граф Николай Николаевич Бобриков получил ноту германского МИДа с предписанием начать незамедлительный вывод русских войск с территории Рейха, то есть армии Деникина из Южной Франции. Что ж, как говорил один великий хан Орды, Темуджин Есугеевич Барджигин, прозванный за свое величие Чингисханом, глупому и наглому шаху Харизма Мухаммеду Ал-Аддину, ты хотел войны, ты ее получишь. В ночь на 29-16 мая британскими диверсантами, в эти игры мы тоже умеем играть, причем, лучше всех умеем, в Берлине был похищен, вместе с секретарем-адъютантом и личной охраной, начальник тайной полиции, а теперь еще и министр внутренних дел, Хельмут фон Нейштеттер. К утру он исписал мелким почерком 12 листов показаний и, оставив покаянную предсмертную записку, застрелился в одной из конспиративных квартир гестапо. Мог и повеситься, но почти добровольное сотрудничество с британскими диверсантами от петли его избавило. Адъютант и личная охрана пропали бесследно. В ночь на 30-е, в своих квартирах были захвачены командир и начальник штаба полка, охранявшего королевский дворец Хильгенхоф в Варшаве. Тихо захвачены, тихо допрошены и, к утру, с энтузиазмом сотрудничали с парнями Гриши Зубова. При их активном содействии, а куда им деваться с поясами шахидов, Вильгельма, со всей семьей вывезли открыто, посреди белого дня. «Спасибо, Николай Александрович», — поблагодарил Вильгельм, дочитав показания фон Нальштеттера. «Пустое, Вилли, мы не чужие люди. Теперь твой ход, что планируешь предпринять? Еще не решил, убил бы их всех, но пока не знаю, с чего начать. Начни с коронации», — усмехнулся Николай, — «это точно лишним не будет. Корона в Берлине, да и в Кёнигсберге мне вряд ли будут рады. Насколько мне известно, нынешнюю прусскую корону изготовили по заказу твоего отца, так что никакого сакрального смысла в ней нет, это просто ритуальное украшение, заменить его можно чем угодно. А насчет Кёнигсберга я не уверен. Этому Борову Гинденбургу присягнуло меньше половины моряков, призови остальных на коронацию. Есть шанс, что и гарнизон тебя поддержит. Как их призвать? Манифестом, конечно, по-королевски. Ты напиши текст, а мы организуем ознакомление с ним личного состава Кайзермарине. Попытка, не пытка. Если не получится, будем думать дальше. Организовать радиотрансляцию с записью обращения Вильгельма III на частотах связи флота открытого моря труда не составило, как и доставить отпечатанный в московском вестнике манифест. Моряки откликнулись. Не все, но больше половины, почти две трети. Гражданская война в Рейхе началась с морской битвы в 20 милях юго-восточнее острова Борнхельм. В ней был утоплен, поддержавший путчистов нацистов, мегалинкор Зигфрид и его свита, авианосец Швабия и 6 линейных кораблей и крейсеров классов Иван и Малюта. Под прицелом 18-дюймовых пушек Гогенцоллерна и Манна, гарнизон Кёнигсберга сам перебил сторонников Гинденбурга и присягнул Вильгельму. 3 июня 1922 года в город вошла 12-я казачья мотострелковая дивизия и 2-я артиллерийская бригада резерва ставки Верховного Главнокомандующего, а 18-го, в годовщину начала Второй Великой войны, Вильгельм III короновался королем Пруссии. На коронацию Вилли явился в мундире полковника сил специальных операций Главного разведывательного управления Генерального штаба Русской императорской армии, без орденов, но с серебряной пайцзой великого хана на груди. Над этим никто уже не смеялся, что это значит, до всех дошло, до самой печенки. Объявление мятежниками нацистами войны Российской империи Николай проигнорировал. Тати, они и есть тати, их нужно ловить, судить и казнить. Да и не было у Гинденбурга возможности организовать войсковую операцию, нефть мы им отрезали, в том числе и румынскую, а пешеходная пехота, без поддержки с воздуха, это в наше время не армия, а бесполезная толпа, опасная только для мирного населения. Большая толпа, 8 миллионов, но абсолютно бесполезная, да и не успели пока германцы сплотиться в идеологии нацизма. Бавария и Австрия уже провозгласили себя независимыми республиками, а ведь их подразделений в Рейхсвере немногим меньше половины. Вот и дезертировали они целыми полками, по пути вступая в бой с упоротыми нациками. Сепаратный мир и, одновременно, союз с англосаксами, Людендорф заключил 15-2 июля 1922 года. К тому времени, на сторону кайзера Вильгельма III перешли почти 80 дивизий и весь флот. Правда, осталась от него только половина довоенного великолепия, но и два 18-дюймовых мегалинкора, сила грозная, пригодится. Тихоходные, правда, линкоры у германцев, но на приманку сгодятся. Североатлантический альянс теперь возит нефть в конвоях с сопровождением противолодочных кораблей, поэтому подводным лодкам работать стало намного труднее, вот и облегчим им задачу, раздергаем охрану. 29-16 июля 1922 года нацисты потеряли Италию. Партизанская война там началась сразу, после прихода к власти в Германии Гинденбурга, а восставшие Австрия, Бавария и германоязычная Швейцария отрезали почти миллионную армию немцев на Апеннинском полуострове от снабжения, так что ее капитуляция была неизбежна. В Средиземном море англосаксы хозяевами уже не были, лодок у нас становилось все больше, а топлива у адмирала Мура, соответственно, все меньше, так что ему пришлось уходить в Тулон. Он бы совсем со Средиземноморья ушел, но в Тулоне поднимали затопленные германские корабли, в том числе мегалинкор «Хаддинг» и авианосец «Мекленбург». В этом мы им не препятствовали, все равно в строй ввести не успеют, после взрыва снарядных погребов главного калибра, там только ремонта минимум на год, если он вообще возможен, а они были заняты делом и не лезли восточнее Сардинии и Корсики. Суэцкий канал запустили, мальтийская эскадра, уходившая в Царьград, под защиту дарданеллских крепостей вернулась на свою базу и пополнилась парой пусанских линкоров, Александром I и Кутузовым, так что о снабжении Италии по морю теперь мог мечтать только полный идиот. Германский гарнизон в Риме продержался 2 месяца, даже предпринял попытку захватить папу Александра VII, непонятно зачем, в заложники, наверное, но безуспешную, под Римом столько катакомб и подземных ходов, что хоть завтра можно начинать рельсы метрополитена укладывать, не то, что папу с конклавом вывести. Апостольский дворец тевтоны ограбили, а после сожгли, но и только. Ничего, восстановит, отработают в плену. Рейхсвер рушил, Рейхсвер строй. Следом за Италией восстания начались по всей Восточной Европе. В Венгрии, Чехословакии, Югославии, Боснии и Герцеговине, Македонии и Румынской Трансильвании, которую немцы еще удерживали. Причем, взбунтовались они сами, без нашего содействия. Верные Гинденбургу войска сократились еще на 1 миллион, и осталось их всего 3 изначальных 8, а ведь боевые действия еще даже не начались. Деникин стоял на месте в Окситании и Провансе и пополнялся частями из Персии и Центральной Америки. Вильгельм III особой активности тоже не проявлял, потихоньку занимая Балтийское побережье и пополняя свои ряды перебежчиками от Гинденбурга. В августе 1922 года умер император Таиланда Рама V, на престол вступил его внук, Святослав Николаевич, коронованный в величественном храме святого Александра Романова в Бангкоке. Славка уже набил нацистов на Георгия III степени, получил производство в капитаны 3-го ранга, но еще не навоевался. После похорон деда и коронации, Его Величество император Таиланда назначил регентом мать, русскую императрицу Ольгу Георгиевну и вернулся на Санкт-Петербург. Отговаривать его было бесполезно, а запретить теперь невозможно. Теперь он сам верховный главнокомандующий и флот у него свой, с авианосцем японской постройки типа Шокаку, так что в любом случае на войну он вернется и лучше уж пусть вернется на Санкт-Петербурге, у которого и скорость повыше почти на 3 узла, и авиагруппа опытная, сплошь георгиевские кавалеры. В сентябре 1922 года командующий армией Североатлантического альянса генерал Джон Першинг, больше года бившийся об линию Корнилова и угробив в джунглях почти 1 миллион, предпринял наступление на Калифорнию. Полугодом раньше он бы натворил дел, но к сентябрю в Калифорнии уже окопалась 1,5-миллионная японская армия, очень опытная и отлично вооруженная, с 12 авиаполками, 4 бронетанковыми дивизиями и 16 артиллерийскими бригадами. Да еще и сами калифорнийцы поставили под ружье 700 тысяч, еще не обстрелянных, но неплохо вооруженных. Першинг собрал 5 миллионов 450 дивизий, но условия для наступающих на западном побережье Северной Америки, что называется, хуже не придумаешь, только переть в лоб через узкие горные проходы, плотно, даже избыточно плотно, прикрытые артиллерией и минными полями. В общем, без шансов, как и в Центральной Америке. В октябре 1922 года у наследного принца Хирохита родился сын Асихита, внук божественного Тиннатайсё, Микадо Йосихита и государя-императора Всероссийского, великого хана Николая II Романова, внучатый племянник германского, испанского и китайского императоров. Все они и собрались в Токио отпраздновать это событие. Конечно, родство еще не гарантия, но уже что-то, точка опоры, да еще и Микадо, попросил для сына пайцзу. Конечно, никакого официального статуса у этой, гривны пайцзы не было. Придумалась она для Мишкина, по его настоятельной просьбе, даже не как орден, а что-то типа кокарды, или нарукавного шеврона. А поди ж ты, куда все выросло то, смысл обрело, само обрело, и ведь сами просит. В ноябре флот Североатлантического альянса покинул Средиземное море. Нефти из Америки до Европы доходило все меньше, адмиралы Голиков и фон Эссен, получив Гогенцоллерна и Манна, повадились громить конвои, и Гордону Муру не оставалось ничего другого, кроме как попытаться выбить нас сначала из Исландии, а потом и из Карибского моря. Этого от него требовали правительства САСШ и Британии, Дуглас Уайтфорд и Корнуэлл Бейл, которым было непонятно, Как можно допускать такие безобразия, имея более чем вдвое превосходящие силы? То, что эти силы превосходящие только на бумаге, им было не понять. Англосаксы выпустили в море уже больше 200 подводных лодок, но они были медленными, долго погружались и гремели на весь океан. Наверное, хорошему акустику даже в Антарктиде этот грохот услышать можно. Их торпеды запускались пневматикой, имели скорость в 36 узлов и дальность в 40 кабельтовых. Поразить цель они могли только с Божьей помощью, а отстрелявшаяся лодка практически не имела шансов уйти от охотника. Стреляли, трусами англосаксы не были, но почти безрезультатно. Наши большие корабли от торпедных атак прикрывались эсминцами, которых у каждого было в свите по два. Естественно, самых храбрых вражеских подводников мы выбивали первыми. И самое главное, у нас не было нужды водить свои конвои по маршруту, поэтому устроить засаду невозможно. Англосаксам приходилось атаковать, только подбираться к нашим базам и пытаться подловить разгильдяя. У короля много. В общем, Средиземное море снова стало нашим, и в Испанию пошла нефть в потребных количествах. Фронт в Окситании и Провансе пришел в движение. 20 декабря 1922 года армия генерала, графа Деникина взяла Нант, 5 января 1923 года Орлеан, 26 января Дижон. Мы возвращались в Париж, и теперь мы никому его не должны. Захотим — разрушим, захотим — себе оставим. В феврале 1923 года прошел цикл испытаний и был принят на вооружение реактивный стратегический бомбардировщик СБ-1. Дорогущая машина, и в производстве, и в эксплуатации, но много их нам не понадобится. Стратега сразу проектировали как носителя ядерного и термоядерного оружия. 14 тысяч метров высота и 1100 километров в час скорость. После сброса бомбы делали этот самолет неуязвимым до появления реактивной истребительной авиации или ракетных систем ПВО, а появиться ему врагов мы не дадим. Как никому больше не позволим обзавестись ядерным оружием или самостоятельно выйти в космос. Незачем. Человечество должно быть единым, не распылять силы, а двигаться к общей цели. Какой, а чем плохи, к примеру, яблоневые сады на Марсе? Глава 39. В марте 1923 года случилось знаковое, если не сказать эпохальное событие. Одна подмосковная община первобытных люмпен-феодалов решила переселиться в Южную Африку. Началось все с учрежденной святым Александром Романовым трудовой армии, разумеется. Вся наша новейшая история теперь сводится к этому общехристианскому святому, воину и миротворцу, пророку и избавителю. История такая. Призывник села Лопухи, подмосковного Мариинского уезда, в 1894 году был призван в трудовую армию, строил железную дорогу в Южной Сибири, обучился грамоте, полюбил читать, через полтора года стал бригадиром, а по итогам службы был награжден медалью за трудовую доблесть. Нет, это не про генерала-фельдмаршала Ворожцова рассказ, таких карьер в Российской империи тысячи, а нашего героя зовут Иван Степанович Смирнов. С медалью открылись возможности, поэтому в Лопухи Иван Смирнов возвращаться не захотел. Ему, бригадиру и медалисту, там светил крохотный надел неплодородной земли и положение, зависимое от неграмотных косматых пердунов-старейшин. Несмотря на заслуги перед государством и немалый скопленный капитал, эти дикари еще лет 30 будут считать его несмышленым малолетком. Смирнов выбрал карьеру военного. С первой попытки поступил в только что учрежденное Волжское пехотное училище в Самаре. Самое непрестижное военное учебное заведение в Российской империи на тот момент, всесословное, открытое специально для таких вот детей крестьянских, мещан и самых бедных дворян. Опыт службы в трудовой армии очень пригодился. На втором году Смирнов стал командиром взвода, закончил обучение в 1900-м с отличием в аттестате, произведен в подпоручики. Получил предложение послужить в ЧВК Гриппенберга, причем, получил лично от начальника училища, генерал-майора Истомина, давнего знакомца и сослуживца будущего генералиссимуса. Южная Африка, война с британцами, орден Святой Анны IV степени, клюква, за бой с наемниками Сесилорадца под Йоханнесбургом, орден Святого Владимира IV степени с мечами и производство в поручики за захват Капстада, Кейптауна, золотое георгиевское оружие за храбрость, Владимир III степени и производство в штабс-капитаны за бои в сражении с десантом фельдмаршала Робертса, личное и довольно близкое знакомство с Гриппенбергом, графом фон Келлером и Ворожцовым, славная победа, Георгий IV степени, республиканский орден за воинскую доблесть, второй и огромный надел земли, на которой можно было просторно расселить десятка-полтора лопухов. Просторно, значит, пошите, сколько сможете. Академия генерального штаба, назначение в Иерусалим. Генерального штаба гвардии капитан, уже высокоблагородие, оплатил строительство в лопухах клуба с библиотекой и залом для синема, казенные-то избы читальни обычные пятистенки, не солидно. Анна III степени и Станислав IV за боизба с мочами, кто их, дикарей злобных, так метко окрестил, неизвестно. Великая война, Станислав III за Суэцкий канал, Владимир II и погоны подполковника за итальянскую кампанию, Георгий III и тяжелое ранение за кампанию португальскую, выжил, чудом выжил, если бы не антибиотик Мечникова, то точно бы представился. Орден святого Александра Невского и производство в полковнике по случаю славной победы, уже превосходительство, медицинской комиссии признан негодным к строевой службе, получил предложение занять должность начальника родного Волжского пехотного училища, в чине генерал-майора, но решил выйти в отставку и вернуться в лопухи. Многое успел переосмыслить героический гвардии полковник Смирнов, пока гулял по кромке в мадридском госпитале. Молод, в 1911-м ему было всего 38, красив, не беда, что без левой руки по локоть, богат и связями, и капиталом, и пенсионом, завидный жених даже для самых породистых фамилий Российской империи. Смирнов женился на крестьянке-односельчанке и начал просвещать, искушать, дремучих лопухинских люмпен-феодалов. Деревня же, все друг другу либо родственники, либо свояки, так что диалог постепенно наладился. Без лишнего понебратства, хоть и родичи, но все равно сиволапые, но и без чванства, не чужие все-таки. В общем, сговорил Иван Степанович общину на переселение в Южную Африку и 2/3 своих тамошних земель отписал в общинную собственность. А лопухинские продал, имел полное право, сельский сход его единогласно уполномочил. Продал не жидам каким-нибудь, а градоначальнику Москвы, для расширения города, да еще и с условием сохранить сельский погост с церковью. А что, кладбища Москве тоже нужны, даже москвичи не живут вечно. Продал, внимание, за 150 тысяч рублей, по цене городских участков на окраинах старой столицы, ну, может быть чуть дешевле, зато оптом. Общество разделилось в оценках, до самых радикально противоположных, но примерно пополам. Точку спором поставил государь-император и великий хан Николай II, жаловавший Смирнова первым орденом собора русского народа первой степени, первым кавалером первой степени русского ордена и титулом графа Лопухина, в придачу подарил икону святого Александра Романова, кисти германской императрицы Ольги Александровны, в золотом окладе с рубинами, для общинной церкви в Южной Африке, да еще и обнял Смирнова по-братски. За что такая честь? Прежде всего за сохранение общины. Оказывается, можно и так переселяться, а ведь это никому до сих пор в голову не приходило. Теперь председатель госсовета, граф Столыпин, имеет пример, как это нужно организовывать, чтобы все были довольны. Очень своевременный опыт, ведь нам скоро Канаду заселять предстоит. Заново заселять огромную страну, всех англосаксов мы оттуда вывезем, все они там пособники нацизма, а французы живут только на юго-востоке, компактно живут, да и мало их. Вот и пригодятся нам общины, сплоченные коллективы, иногда и неприязнью сплоченные, но, за века, сплоченные очень крепко. На новом месте, нехватки земель у них не будет, так что и хозяйствовать они начнут по-новому, колхозами. Идея-то ведь была хорошая, большевиков подвела реализация. Но у них и условия были, врагу не пожелаешь. Конечно, не всем общинам перепадут такие деньги. Москва – особый случай, но всех переселять у нас и нужды нет. Начнем выкупать самые перспективные для экономического развития земли, около городов и железнодорожных станций, а переселенцев освободим от налогов, лет на 10, а то и 20. Все равно они в Центральной России бюджету в минус обходятся, все их налоги тратятся на субсидии, да еще и не хватает. Так что даже в ноль выйти, уже будет выгодно. Не говоря уже про использование пригородных земель в активном экономическом обороте, вот с них-то налоги мы собирать обязательно будем и немалые, хватит и на новую переселенческую программу, и еще на что-нибудь полезное останется. 16-3 апреля 1923 года, русская императорская армия взяла Париж, в третий раз. Слишком уж часто нам приходится сюда возвращаться, поэтому уходить еще раз, смысла нет. Бывшая столица бывшей Франции, за 10 лет германского правления, изрядно обветшала, а полтора года Четвертой Республики полностью добили оставшееся былое великолепие. Сейчас, это самые натуральные трущобы, без электричества, водопровода и канализации, дерьмо, как и в средние века, выплескивают из окон на улицу. Каждый день пожары, которые никто не тушит, не редкость очаги холеры и тифа. Хорошо хоть жителей осталось мало, меньше 200 тысяч, нет скученности и эпидемии пока не возникло, но именно, что пока. В общем, надо что-то делать, пока здесь какая-нибудь испанка не зародилась и пол Европы не угробила. Комендантом Парижа Николай назначил генерала Гусейн-хана Нахичеванского и поставил перед ним задачу любой ценой не допустить эпидемии. Любой, значит любой, вплоть до полного сноса города. Начинать, конечно, нужно с трущоб, самовольно заселенных всякими бомжами, а дальше уж как пойдет. Вся городская недвижимость конфискована оптом, теперь это собственность казны Российской империи, так что можно не церемониться. Пусть останется на этом месте маленький туристический городок, бывшая столица бывшей империи исчезнувшей цивилизации, большего нам от Парижа не нужно. Все, что не представляет исторической и культурной ценности, сносить без жалости, желательно, руками самих французов. Но не обязательно, в случае противодействия, можно и из пушек, даже культурные ценности. Жизни наших бойцов ценнее. Генерал, граф Антон Иванович Деникин остановил наступление на линии Гавр-Амьен, Реймс, Нанси, Безансон. Никакой линии фронта перед ним не было, просто бойцы уже начали выдыхаться. От усталости увеличились потери, в том числе небоевые. А зачем нам это надо, мы никуда не торопимся. Война у нас запланирована до лета 1924 года, бюджетные планы и всякое такое, что без особой нужды лучше не ломать, даже с целью построения лучшего. Вот и пусть испанцы эту линию поддержат, пока наши в отпуска съездят, демографию поправит. Еще миллион русских через 9 месяцев нам очень не помешает, да и в тылу бардак оставлять негоже. Жуть, как эта Франция за 10 лет одичала. Криминалом занимаются все, способные держать в руках и применять оружие, рынок весь черный, никто ничего, за очень редким исключением, не производит. Убыль населения катастрофическая, по 10% в год, с 45 миллионов в 1911 до 18 миллионов в 1921, а за 2 года войны, наверняка еще на треть сократилось, это позже посчитают. Конечно, большинство убывших не умерли, а уехали, но для Франции эти потери все равно безвозвратные, никто их них назад уже не вернется. Испания вернула половину своих войск, 25 дивизий, из Центральной Америки, так что фронт есть кому держать. Хотя, какой там фронт, кому он теперь нужен? Эшелонированная сеть блокпостов, глубиной 20 километров, от диверсантов отбиваться. Скопление противников в полосе противостояния, глубиной до 20 километров, немедленно накрывается артиллерией, а скоплением считается подразделение от батальона. Хорошая разведка, хорошая связь, хорошая артиллерия и хорошая авиация на подстраховке. Вот и весь фронт. Ситуация поменяется, когда на Европейский театр прибудут войска Джона Першинга, которым надоело убиваться о Калифорнию. Естественную крепость Калифорнию, у которой, вместо стен, несокрушимые скалы Кордильерского хребта. В Калифорнии, янки потеряли еще 40 дивизий, и даже президенту Дугласу Уайтфорту стало понятно, что без флота там делать нечего. В феврале 1923 года активные боевые действия закончились, американцы начали переброску войск на восток, а японцы, получив ордена Республики Калифорния, свои-то им только после войны дают, по общим итогам, вполне довольные, отбывали в Австралию. Экватор войны пройден. Англосаксы разыграли все свои козыри, теперь наша очередь. В мае 1923 года, Михайловское артиллерийское училище закончил великий князь Иван Николаевич, младший, Ванька, закончил не лучшим на курсе, в отличие от старших братьев, хотя и мог, умный, пожалуй, поумнее старших, хотя, как можно измерить умность, оценками по математике, или химии, стишками складными, Иван Николаевич, вроде и родину любит, никаких сомнений в том, что и жизнью за Россию пожертвует, и старших вроде уважает. Светлейший князь Изюмов розгами прорастил в мозгах своего воспитанника нужные нейтронные связи в мозгу, причем задублировал все ответственные каналы.